с извинениями и самокритикой. Перспектива его возвращения из Чикаго позволяла надеяться, что, может, удастся все уладить и начать нормальную жизнь. И все же в течение этих недель жизнь Адрианы была подчинена ожиданию. Она работала, ела, спала, но больше никуда не ходила и нигде не бывала, даже в кино. Один раз посетила врача, который сказал, что беременность проходит нормально, все в порядке. «Да», — подумала про себя Адриана, — «кроме того, что меня бросил муж». Но радовалась, что с малюткой все в порядке. Теперь он стал для нее всем. У нее осталось только это маленькое, любимое живое существо, существо, которое еще даже не появилось на свет. Раз или два Адриане становилось так одиноко, что она даже хотела позвонить родителям, однако сдержалась. Время от времени она обедала с Зилдой, с ней хоть можно было поговорить о будущем ребенке. На работе Адриана частенько встречала Билла Тигбина. Теперь, после того, как состоялось официальное знакомство, они, казалось, повсюду натыкались друг на друга — в лифте, на автостоянке, в супермаркете. Адриана всегда была одна, без мужа. Билл предполагал, что тот куда-то уехал, потому что несколько недель назад видел его, выносившим к машине чемоданы и коробки. Возможность спросить об этом представилась, когда они с Адрианой как-то повстречались у бассейна в их жилом комплексе, но сам он задать ей вопрос стеснялся. Говорили о любимых книгах и фильмах. Билл рассказал Адриане о своих детях. Ее тронула его трепетная любовь к ним. «Дети, наверное, для вас очень важны?» «Да». «Они лучшее, что есть у меня в жизни», — признался он. Билл улыбнулся Адриане, с интересом наблюдая, как она намазывается средством для загара. Она производила впечатление более радостной и спокойной, чем до этого, но все еще была неразговорчива. Билл задавал себе вопрос, ведет ли она себя так всегда, или это связано с некоторой стеснительностью. «У вас ведь нет детей, если не ошибаюсь». Билл так решил, потому что никогда ее с детьми не видел, да и она наверняка упомянула бы о них в разговоре. Большинство жителей этого комплекса не имело детей. Обычно те, у кого они появлялись, переезжали, купив себе более просторные дома. «Нет», — Адриана запнулась. Билл взглянул на нее, ожидая продолжения. «Нет». «У нас их нет. Мы оба очень заняты на работе». Билл кивнул и задумался, получится ли с ней подружиться. Он давно не дружил с женщиной платонической чистой дружбы. Как ни странно, Адриана чем-то напоминала ему Лесли. Те же серьезность и внутренняя сила, та же порядочность во многих вещах. Билла интересовал вопрос, понравился ли бы ему ее муж. Может, они бы все подружились. От Билла требовалось только не обращать внимания на ее исключительную привлекательность и действительно сексапильное тело. Он заставил себя перевести взгляд на ее глаза и принялся обсуждать перспективы ее работы в редакции новостей. Только так можно было отвлечься от ее прелестей, облаченных в купальник, и подавить в себе желание наклониться и поцеловать. «А когда возвращается ваш муж?» — спросил Билл, как бы между прочим. Адриану, похоже, ошеломил этот невинный вопрос. Она пыталась вспомнить, когда могла проболтаться. «Совсем скоро», — ответила она тихо, — «он в Чикаго». А после его возвращения им предстояло раз и навсегда решить вопрос их брака. Это не было пустяком, поэтому Адриана и боялась его возвращения и ждала его. Ей безумно хотелось повидать Стивена, но страшно было признаться, что она не изменила своих намерений относительно ребенка.